Глава 13. Бегство. Никогда прежде Миаль не увязал так сильно. Казалось, что за ним охотится вся двухуровневая реальность. В квазаре адепты Малика не давали покоя, требуя вернуть долг. В размерности цеплялись хранители. Самое обидное, что большинство обвинений — пустышка, фальсификация. Да, он и родители Соломеи, девчонки, устроившиеся на работу в игровой проект Мекка, хотели построить небольшую финансовую пирамиду. Да, ради этого им пришлось собрать все свободные единицы влияния, что были. Но потом... Как получилось, что долги выросли в сотни раз? И почему подельник Сиджи, с которым Миаль провернул не одну аферу, предал его, подставил? В первый день катастрофы Миаль не мог мыслить здраво. Да он и не верил, что подобное могло случиться. Проще было убедить себя, что все это какая-то странная, дикая ошибка, и нужно просто взять паузу, выждать какое-то время, позволив мутной воде отстояться. Тогда ошибку найдут, исправят, и все наладится. «Нужно ждать», — сказал Миаль своим подельникам, родителям Соломеи, и начал строить планы побега, благо адепты дали пару дней на выплаты непосильного долга. «Странно, что они не убили нас сразу», — подумал старый пройдоха. За долгие годы он слышал десятки историй о мошенниках, пытавшихся перейти дорогу адептам из Мункарая Накира. Честь всегда стояла в этой второй после всемирной иерархии организации на первом месте. Предательство неприемлемо. Должники обычно просто исчезают. Нет, никто не забирает их жизни. В мире, где спрос на незаконные тела поставлен на поток, проще разорвать связь с сознанием и продать тело в качестве уплаты долга. Впрочем, тела обычно реквизировались адептами для личных нужд. Новая личность гарантировала свободу от преследований хранителями. Странно, но в двухуровневом мире в каждой реальности существуют свои герои и злодеи. Так, например, для коренных жителей Квазара адепты никогда не казались монстрами. Для Квазара монстрами были хранители. Мир подпространства и энергии трехмерного времени с ужасом в глазах рассказывал историю о том, как хранители отключают питание неугодных всемирной иерархии центров Энрофа. Сотни клонов отправляются на переработку. И неважно, успел кто-то воспользоваться телом клона или нет. Миаль лично знал одного старого жулика, который продал свое тело, получив на замену тело клона. Когда хранители поймали его, никто не спросил, человек он или кусок мяса. Знал Миаль и ученого Акеми по имени Паймик, который одним из первых научился взламывать точку сборки, подменяя основные протоколы личности. Это был настоящий прорыв. Впервые за долгие годы кто-то смог заглянуть за ширму схем жизнеустройства. Кто мы? Откуда? Куда идем? И как устроена эта сложная, запутанная реальность, где миры материи и энергии тесно переплетены, дополняя друг друга? Нет, Паймик не вывел новых шокирующих формул, не заставил мир науки содрогнуться и спешно переписывать существующие законы мироздания. Но взлом точки сборки дал толчок к новым исследованиям, став крохотной победой в огромной военной кампании под названием «Наука». Многие сравнивали достижения Паймика с древними разработками схем восприятия, благодаря которым хронографы смогли передвигаться в трехмерном времени под пространство. Тысячи лет назад никто не думал о квазаре, но толчок его созданию был заложен в день, когда ученые вывели основные формулы схем восприятия. Сейчас многие шептали, что взлом точки сборки станет таким же толчком к чему-то большему, непостижимому умами нынешних поколений, но естественному для людей будущего. Когда Миаль только узнал о возможности подменить моделируемый в подпространстве образ физической оболочки, то, будучи ученым Акеми, увидел безграничные возможности для заработка. Некрасивые женщины, мечтавшие изменить свой облик, генетические ошибки, которым сохранили жизнь, беглые преступники и жулики, не пожелавшие продавать свои тела, меняя личность, все они станут заказчиками. Но законы и технологии взлома ТС оказались настолько сложными, что Миаль сдался, едва начав изучение процедуры. Сдались и другие Акеми. Затраты не окупались. Мало кто станет платить за облачные суммы единиц влияния, чтобы получить другую внешность в квазаре. Плюс процедура была нестабильной. Подмена образа могла рассыпаться в любое мгновение. Поэтому Миаль решил отложить это дело, пока не появятся новые, улучшенные и упрощенные технологии. А затем и вовсе простился с идеей, как когда-то давно разочаровался в ликвидности идей старшего сына, за которые никто не хотел платить старому пройдохе. Что ж, ирония судьбы оказалась в том, что спустя годы Миаль влип в историю именно из-за востребованности игрового проекта старшего сына. И чтобы сбежать, ему нужен был новый образ, новые схемы точки сборки. Если бы когда-то давно он не забросил изучение взломов ТС, то сейчас смог бы помочь себе сам, разработав новый образ для квазара и спрятав тело в одном из незаконных терминалов квазоразмерности. А так, в квазар нельзя, потому что там могут найти адепты Малика. В размерности попытка построить финансовую пирамиду привлекла внимание хранителей. Миаль вспоминал своих подельников, вспоминал их дочь Соломею, пришедшую в игровой проект Мекка после того, как ее вышвырнули из проекта Голод, потому что бывший супруг Соломеи собирался забрать у нее дочь. А это было возможно только в случае, если социальный статус матери будет ниже статуса отца. Возможно, и за Мекку хранители взялись из-за этой мелодрамы. «Никогда больше не связываться с семейными драмами», — с опозданием зарекся Миаль. Какое-то время старый пройдоха обитал на окраинах Галеус Лонжерострис, надеясь, что пробравшийся в жилой комплекс Великий Ледник отпугнет преследователей. Но затем решил обезопасить себя и убраться дальше, вниз, к чокнутым инертам, людям, верившим, что будущее человечества не в победе над Великим Ледником, а в погружении под землю, ближе к теплу ядра планеты. Решение это Миаль принял после того, как адепты выжгли у его подельников, родителей Соломея, интегрированные жидкие чипы. Мало того, что процедура была крайне болезненной, так еще и не было гарантии, что процесс обратим. А без жидких чипов человек никогда не сможет подключиться к нейронным сетям. Ему придется черпать жизненные силы, поглощая пищу, как тысячи лет назад. Медицинские нейронные программы не смогут лечить организм, заботиться, наполнять энергией, когда это необходимо, и перерабатывать лишнюю, превращая естественные процессы и физико-химические функции в дополнительные источники питания. Человек без жидкого чипа сможет обратиться в терминал квазоразмерности и отправиться в трехмерное время под пространство, оставив ставшее ущербным тело в линейности материального мира, но каждый день ему придется возвращаться в размерность и следить за состоянием физической оболочки. А когда человек в последний раз заботился о такой мелочи, как собственное тело? 1000 лет назад? 3000? Нейронные сети и жидкие модули могли решить почти любую проблему. Возможно, если бы удалось передавать нужную энергию угасающему сознанию, то ученые бросили бы все силы на медицинские программы, и люди смогли бы жить вечно. Но сознание угасали вне зависимости от состояния тела. Миаль помнил, как отец рассказывал, что тысячелетия назад человечество называло сознание душой, а подпространство раем. Отца Миаль звали Аль-Лан. И он, этот безумный Акеми-отступник, верил, что понимание души сознания и подпространства рая заложено в людях на генетическом уровне. Долгое время Аль-Лан работал над этими теориями, сводя с ума друзей, родных, сына. Потом встретил женщину по имени Толс и увлекся идеями инертности, псевдонауки, еще больше похожей на алхимию, нежели Акеми, только в творениях инертов не было красоты и порядка. Ренегаты современного общества. Они утверждали, что человечество выбрало тупиковую ветвь развития. Борьба с ледником не оправдана. Природа указывает нужный путь, отрезая людей от неба и солнца. Может, тысячелетия спустя изменившиеся люди смогут освоить космос, новые технологии, но сейчас их путь смирения. Им надлежит тянуться к единственному, доступному источнику тепла – ядру Земли. Как ребенок в случае беды тянется к матери, а не гордится независимостью, продолжая бессмысленную борьбу с ледником. Причем борьбу эту человечество проигрывает. Ледник медленно, но верно пробирается в жилые комплексы, и удерживать его с каждым поколением все сложнее. Размерность должна измениться. Не квазар. С подпространством инерты связывали будущее, веря, что пророчества Акеми сбудутся, и когда-нибудь на свет появятся первые дети квазара – разумные существа, сотканные из света, которым будут чужды законы линейности материального мира. Тогда человечество перейдет на новый уровень, но до тех пор нужно опускаться под землю к сохранившему тепло сердцу планеты. Идеи и мировоззрение инертов так сильно увлекли Айлан, что он бросил квазар и переехал вместе с семьей на нижние уровни комплекса Галеус-Лунжерострис в аскетичный и грязный до неприличия лагерь инертов. С того дня у маленького Миаль началась новая жизнь. Инерты занимали промерзшие полости, некогда служившие ремонтными тоннелями гигантского комплекса. Крайне сложно ребенку, выросшему на традициях Акиме, перестроиться и стать инертом. Да и после квазара, где размеры ограничены только фантазией, и ютиться в тесных бараках было смерти подобно. Инерты почти ничем не занимались, если не считать удаленного слежения за старыми роботами, синергиками, да их ремонта. Синергики сутками занимались тем, что прорывались сквозь ледник, уходя в ремонтные полости комплекса все глубже и глубже. Миаль слышал, как инерты шептали, что синергики давно спустились ниже дна замерзшего океана. Скоро они смогут установить дополнительные каналы, по которым начнут выкачивать из ядра планеты нужную энергию. Технология была старая, но никто не оспаривал ее работоспособность. Когда инерты только зарождались, их лидеры просчитали точную дату, когда удастся покинуть жилой комплекс. С тех пор минуло не одна сотня лет. Синергики износились, пришли почти в полную негодность, но инерты продолжали ждать. Такова была их философия. Ожидание и смирение. Не противостояние природе, а взаимодействие и подчинение неизбежности перемен. Они отказывались от нейронных сетей, от репродукционных центров, от близости в квазаре. Они планировали игры для детей так, чтобы они служили на благо нового общества. Любимой забавой детей стал ремонт синергиков. Мальчики постарше занимались тонкой настройкой систем жизнеобеспечения. Для девочек предполагалась возня с устаревшими мини-фабриками по производству синтетической пищи и ремонт систем замкнутого цикла жизнеобеспечения. Всем инертам интегрировались от рождения жидкие чипы для переработки излишней энергии, собираемой внутренней сетью на общие нужды. Занимались ремонтом и слежением за этой сетью самые старшие подростки. Среди взрослых поощрялось размножение, высвобождавшее большое количество энергии, собираемое интегрированными модулями и увеличившее популяцию инертов. Медицина сводилась к минимуму, считаясь противоестественной частью жизни. Если природа решила, что пришло время, значит так должно быть. К тому же мертвецы становились частью замкнутого цикла жизнеобеспечения, возвращая обществу поглощенную во время жизни энергию. Все обязанности игры планировались по угасающей. Чем взрослее становился ребенок, тем меньше от него требуется активности. К тому возрасту, в котором общество одобряет размножение, человек становится полноценным инертом. Человеком ожидания, бездействия, смирения. Когда Миаль исполнилось 12, его мать заболела и умерла. Инерты всегда относились к бывшим иноверцам как к людям второго сорта. Так что в качестве проверки на вшивость, смирение, поклонение природе, подростку поручили отправить тело матери в переработку лично. Миаль смотрел, как тело матери разжижается, превращается в ничто. А старый наблюдатель рассказывал ему историю, что в базе общины инертов лежит найденный очень давно склад синергиков. «Когда-то давно люди думали, что роботы улучшат им жизнь», — говорил старик. «Корпорации строили синергиков, способных работать официантами, уборщиками, блюстителями порядка. В те дни, думаю, модель общества находилась ближе всех к пониманию инертности жизни». Вот только люди, вместо того, чтобы осознать себя частью природы, решили, что, став творцами новой жизни, могут приравнять себя к богам. Начались войны. Синергиков научили убивать людей, а когда войны закончились, обвинили во всех смертных грехах. Хотя машины не строили себя, чтобы причинять людям и природе вред. Машины строились людьми. Когда основатели инертности нашли склад боевых синергиков, потребовалось много времени, чтобы переписать основные протоколы в биоэлектронных мозгах, выведенных из глубокой заморозки. Убийц превратили в копальщиков, строителей нового мира. Позднее идея инертности окрепла и превратилась в веру будущего. Идея превратилась в бред», – проворчал Миаль, желая побыстрее убраться из центра утилизации. Он ненавидел это место. Ненавидел всю общину инертности, мечтая лишь о том, что как только вырастет, то сбежит отсюда, не позволит превратить себя в аморфную биологическую систему, которыми становятся все местные жители. Много лет спустя, встретившись с Нолви, женщиной, ставшей матерью для его детей, выращенных в репродукционном центре, Миаль никогда не рассказывал, что долгое время жил с инертами. Лучше быть просто мелким мошенником с навыками Акеми, чем видеть жалость в глазах людей, которые представляют его ребенком и тяжело вздыхают, как это было в первые годы после бегства из общины. Но сейчас, влипнув в очередную историю, Миаль впервые в жизни задумался о том, что лучше всего будет вернуться в покинутую общину, изобразив раскаяние и смирение, затаиться и переждать необоснованную бурю. Вот только как выбраться из сердца Галеос Лонжеростерс? Одно дело водить за нос хранителей, пользуясь услугами адептов, или ускользать от адептов, продаваясь хранителям. Но как быть, если за тобой охотятся все на свете? Старый пройдоха нервничал, впервые влипнув в такую передрягу. Незаслуженно влипнув. Он заснул, увидев во сне, как добрался до общины инертов, где детям прививали интерес к сложным играм с рождения, заливая в сознание посредством старых нейронных модуляторов и интегрированных жидких чипов информационные, образовательные программы, позволявшие заниматься ремонтом синергиков, обслуживанием замкнутых сетей жизнеобеспечения. Миаль наблюдал за процедурой, не понимая, что стоит вместе с детьми в очереди на перепрошивку сознания. И сил сопротивляться не было. Только ждать неизбежности, как ждут инерты. Одним из них скоро станет он сам. Осталось 3 человека впереди. 2, 1. Миаль проснулся, чувствуя, как немота сковывает сознание. Весь мир, казалось, замер. «Нет, никаких инертов!» — решил старый пройдоха, когда вернулись собственные чувства и мысли. «Хватит бежать. Я ни в чем не виноват. Все это какой-то заговор, фальсификация». Миаль вспомнил девушку-адепта по имени Тавус, с которой встречался когда-то давно старший сын. «А что, если встретиться с ней и рассказать все как есть, до последнего слова?» — подумал старый пройдоха. «Адепты все еще ценят кодекс чести, в отличие от хранителей. Заговоры не их стихия. По крайней мере, не те заговоры, что вращаются возле игровых площадок».